13. Позволь грустным мыслям приходить и уходить. Не удерживай их. Досту. Мокрый снег закончился. За окном синяя ночь. Вагон стих, слышны только храпы и прерывистый шепот молитвы. Женский голос. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Джордж и его жена вышли, видимо, помирились и пьют вино в вагоне-ресторане. Жду не дождусь приезда в город вечной зимы. Спать не хочется. Слушаю «Almost Blue» Бейкера. Чет Бейкер, 1929-1988, американский джазовый музыкант, руководитель ансамбля. Его музыка — чистейший свет, падающий из-за приоткрытой двери души. Не все хорошие вещи заканчиваются сейчас, только некоторые из лучших. Автор стихов — Элвис Костелло. Наливаю чай из термоса. На столике в такт перестуку колес дрожит полный стакан, только бы не разлился. На всякий случай убираю в сумку магнитолу и книги. Вдруг воспоминание. Я на кухне дома своего детства. Скрипучие полы, старый буфет, грубо сработанный деревянный стол без скатерти. Бабушка Анна варит варенье из целых, но без косточек, вынутых незаметно, абрикосов. При варке они становятся похожими на прозрачно-желтые марципаны. Детство пахнет пенкой от варенья. Как я любил ее, особенно когда застывала, намазывал на блины. Объедение. Анна накладывает на мою тарелку теплых блинов, собирает в пиалу пенку, наливает чай. Дую на стакан, чтобы быстрее остыл. Руками не касаюсь, один раз сильно обжегся. «Бабуль, горячо, я боюсь!» Анна доливает холодной воды. «Малыш, позволь грустным мыслям приходить и уходить. Не удерживай их». Чай в термосе заканчивается. Надо заварить свежий. Иду за кипятком. В проходе встречают ту самую ясновидящую. Курит и читает книгу. На обложке череп с живыми глазами. «Гончая смерти» Агаты Кристи. Увидев меня, женщина тушит сигарету, преграждает мне дорогу. «И у Агаты не было иллюзий относительно нашего существования. Мы идем сквозь жизнь, как поезд, сквозь тьму, к неизвестному месту назначения. Как же она права? Вы не боитесь тьмы? Давайте поболтаем». Улыбнувшись, проскальзываю мимо. В середине вагона приходится задержаться. Из купе выгружается дедушка с двумя внуками. Им скоро выходить. Пока старик вытаскивает чемодан, мальчики складывают в коробку рассыпавшихся по полу солдатиков. Дедушка извиняется за неудобство. Я прислоняюсь к окну, смотрю на детей. Чудесные белокурые ребята. Выстраивая в ряд сумки, дед причитает: «У нас такого количества игрушек не было. Сейчас другое время, когда люди — марионетки эволюции, с изнуряющей жаждой большего». Пожалуй, соглашусь. На рассвете прибываю в город вечной зимы. Там меня ждут. Может, и ты тоже, дочь? Скучаю, папа.